Письмо 189. Дорогая, мир тебе и благословение от Господа нашего Иисуса Христа. Очень я порадовался, получив твое письмо. Некогда мне писать подробно, скажу кратко. Состояния, о которых ты пишешь, вполне истинные. Путь духовный, единственно правильный, идет в направлении видения своих грехов. Это не просто сознание отдельных когда-либо сделанных грехов, а полной испорченности своей, вследствие которой все наши дела, помышления отравлены ядом греха. От видения этой греховности человек глубоко сокрушается, плачет пред Господом и так приобретает смирение, страх Божий и в дальнейшем надежду на Господа и некоторую любовь ко Господу так, что воспоминание имени Господа вызывает некую радость, умиление, благодарность ко Господу. Так и пророк Давид в псалмах говорит: «Помянул Бога и возвеселихся». Хорошо, что ты никому не говоришь, даже и П, о своих состояниях духовных. И впредь не говори. Для проверки не себя, а их. Можешь сказать, что ты читала о таких-то состояниях, и спросить их, как они об этом думают. Вот и увидишь, что они скажут. Я рад, что вы мирно живете с Н. Как он ведет себя в духовном отношении? Я был бы рад видеть тебя. Может быть, когда я соберусь в Козельск. Приезжай ты к нам осенью и зимой. Летом ты и не свободна, да и к нам собирается много людей из Москвы. Будь здорова, спасайся. Чаще благодари Господа за все его милости к роду человеческому и к каждому из нас. Передай Н привет от меня. Перестал ли он обижаться на меня? Когда он подрастет немного духовно, то пусть приедет к нам, если я сам не приеду туда. Господь да вразумит тебя и оградит от всякого зла. Живем в страшное в духовном отношении время. Молись о мне. Никон. 16 июня 1959 года. Письмо 190. Дорогая, мир тебе и спасение. Я получил твое скорбное письмо. Очень жалею тебя. Жаль и С. Пропадает человек зря. Особенно нехорошо то, что когда болезнь угрожала, тогда он обратился на правый путь, а когда поправился, то все забыл. Скажи ему слова, сказанные Спасителем, исцеленному расслабленному. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Что может быть еще хуже, чем 38 лет лежать в постели больному? Не иное что, как вечная мука после смерти. За твои молитвы и любовь к Эс Господь вразумил его. Он прекрасно понял это. Если же он отвергает Господа и оскорбляет его делами, языком признавать Господа не великое дело, и бесы признают Иисуса Христа и Бога, то получит достойное по делам своим. Бог поругаем не бывает. А ты проси у Господа терпения и защиты. На подвижников Божиих бесы явно нападали, били их, наводили страшную тоску и прочее по попущению Божию. Терпением всего этого они доказали свою любовь к Господу и были награждены Господом. И тебе Господь попускает терпеть напасти от Эс, вернее от бесов, орудием которых является Эс. Терпи, родная, о Господи. Претерпевый до конца, то и спасен будет. Таинственный духовный закон таков. Многими скорбьми подобает в нити в Царствие Божие. Благословение Божие и помощь Его да покроют тебя от всякого зла. Не бойся, волос с головы твоей не упадет без воли Божией. Бес скачет задом и передом, а дело идет своим чередом. Да поможет Господь Иес избавиться от дьявола и покаяться. Никон. 14 июня 1960 года. Письмо 191. Сказано: «Аще приступаешь и работайте Богу, уготови душу твою во искушение». Еще: «Все хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гоними будут». Еще: «Мир вас возненавидит, в мире скорбь не будете». И много еще сказано в Слове Божием об этом. Если человек находится весь во власти дьявола, то может ли он не делать всяких пакостей тому, кто старается жить по Евангелию, кто жалеет его и хотел бы вырвать из рук дьявола? Лютой ненавистью ненавидели Иисуса Христа враги его и добились его распятия. Ученик не больше своего учителя. Ты по внутреннему человеку должна радоваться, что Господь ведет тебя по своему крестному пути, и всем сердцем благодарить Его. Весь ад, а не только Эс со своими бесами, ничего не сделает больше того, что позволит Господь. По человечеству принимай меры к своей безопасности, что можешь, а прочее передай воле Божией. Радуйся о Господе. Ты удостоилась чести святых, только без ропота, а с благодарностью понеси свой крест до конца. Теперь о внешнем человеке. На лето никуда на работу не поступай. Сажай картофель, обрабатывай огород и веди хозяйство. Господь никогда не оставляет своих рабов. Потерпи, или он изменится к лучшему, или будет над ним суд. Да поможет тебе Господь. Везде советуется претерпеть до конца. Пусть Господь разрешит это дело. Не бойся, в крайности я тебе всегда помогу. Господь да благословит и сохранит тебя. Никон. 4 мая 1961 года. Письмо 192. Дорогая, мир и милость от Господа тебе и Эс. Получил твое письмо. Давно ты не писала о своем состоянии. Я рад тому, что ты пишешь, если действительно ты переживаешь то, что описываешь. А то часто пишут только свои мечты, или то, что прочли, или от кого слышали. То, что ты описываешь, обязательно бывает с каждым человеком, правильно идущим по духовному пути. Спасайся, трудись, молись, сохраняй мир со всеми, не осуждай никого, а всех жалей. А явно грешащих не суди, а вздохни о них Господу, чтобы Он простил их и вразумил ко спасению. Мерою духовного роста человека является его смирение. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше. Ни правила, ни поклоны, ни посты, не чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие, подвиги не только не полезны, но могут и вовсе погубить человека. А в наше время можно видеть, что чуть-чуть человек побольше помолился, почитывает псалтирь, держит пост и уже мнит себя выше других, осуждает ближних, начинает учить, когда не просят, и прочее. И этим показывает свою духовную пустоту и удаление от Господа на страну далече. Бойся высокого мнения о себе. Господь Иисус Христос говорит, что если все предписанное сотворите, то есть исполните все заповеди, считайте себя рабами неключимыми и что сделали лишь то, что были обязаны сделать. А спасение есть дар Божий смиренным и сокрушенным сердцем. Вот и надо просить у Господа смирения. Со смирением никак не совместимо осуждение ближних и обидчивость. Если мы осуждаем других или обижаемся, когда нас чем-либо оскорбят, то у нас вовсе нет никакого смирения. Святые подвижники искренне благодарили тех, кто обижал и оскорблял их. Так как терпением обид, они учились смирению. Матерь Божия утверждает, что Господь избрал ее ради ее смирения. Сам Спаситель призывает всех научиться от Него смирению, не посту, не молитве, даже не любви к ближнему, а смирению. Только через смирение человек делается в един дух с Господом, смирившим себя до оплеваний, заушений и крестной смерти. Само собой понятно, что мы обязаны всеми силами стараться исполнять и все заповеди, но опять повторяю, что без смирения они или бесполезны, или вредны. Не пойми меня плохо, да вразумит тебя Господь, да избавит от лукавства врагов видимых и невидимых. Уж очень все излукавились. Поклон С. Да благословит вас Господь. Никон. 7 марта 1956 года. Письмо 193. К. Мир тебе. Пишу это письмо при С. Он со скорбью рассказал о ваших взаимоотношениях. Насколько я понял, вы оба виноваты и поступаете неправильно. Если он пьет, то надо его пожалеть. Он уже раб своей страсти. Один, своей силой, избавиться он не может. Ты же вместо помощи только осуждаешь его, требуешь от него того, что он пока дать не может. Ты себя считаешь правую, но очень ошибаешься. Если ты духовнее его, то твоя обязанность понести его немощи. Вы сильные, немощи немощных носите. Вот что требует от тебя Господь. Еще сказал, вы, духовнее, исправляете такого, как, например, С, духом кротости. Слышишь? Духом кротости исправляйте, а не руганью, упреками, ссорой, самооправданием и тому подобным. Таким поведением ты себя губишь. Может от этого пострадать и С. Тогда ты ответишь и за его душу. Со всем убеждением, со всей силой души моей, с любовью умоляю тебя, смирись пред С, сочти себя виновной пред ним, хотя бы ты была и в чем-либо права. Попроси прощения за все прошлое. Затем дай обет Богу все делать ради мира и спасения обоих. Ты не можешь спастись без С, а он без тебя. Погибель одного будет гибелью другого. Вы повенчаны, вы составляете одного человека. Если твоя рука заболеет, ты не отрезаешь ее, а лечишь. Не можешь ты отрезать от себя С, как и он тебя. Вам надо спасаться вместе или вместе погибнуть. Сказано, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и так далее. Не тем ли более вам надо любить друг друга, полагать душу свою за другого? Ты знаешь требования Спасителя. Если принесешь дар твой пред алтарем и вспомнишь, что брат твой имеет нечто против тебя, то иди прежде помирись с братом твоим, и тогда уже принеси дар. Тогда только Господь примет его, а иначе отвергнет твои дары и твои молитвы, как отверг жертву Каина. Кайся, я боюсь за твое духовное устроение. Ты писала и говорила о том, что видишь свои грехи, сокрушаешься о них. Это очень высокое состояние, но с некоторого времени я стал сомневаться в этом. Не обманывает ли тебя враг? При искреннем видении своих грехов нельзя серьезно осуждать других, а тем более огорчать, как ты огорчаешь С. Ты не должна требовать от него здоровья, когда он болен, а должна оказывать снисхождение его немощи. Не должна ругать, когда он пьян, а молчать, чтобы не вызвать на что-либо худшее. И в трезвом состоянии ты должна не пилить его, а совместно обсудить с ним, как вам быть, чтобы общими усилиями победить его слабость. Должна ты помнить и то, что ты не безгрешна. Можно дела по внешнему виду иметь вполне правые, а глубокие душевные мотивы, то есть причины, могут пред Богом оказаться лукавыми. Почему ты не послушалась меня и поступила на работу? Немедленно уходи с работы. Преподобный Пимен Великий говорил, что наше спасение в ближнем, то есть в любви к ближнему. С этого надо начинать всем, а также и тебе. Никакие твои молитвы, труды, милостыни не будут угодны Богу, если будешь осуждать только С, а не прилагать всех усилий. Или спасти его, или решиться самой погибнуть ради его спасения. Только при этом условии Господь примет твои молитвы и добрые дела. С. Не говори ничего об этом письме, не о содержании письма, иначе получишь вред. Я запрещаю тебе это. Не подумай, что я написал это тебе потому, дескать, что С. наговорил мне, и я поддался. Нет. Еще с весны и даже раньше я почувствовал неправду твоего устроения. Да поможет тебе Господь понять написанное и приобрести мир и любовь с С. Да благословит тебя Господь и да исцелит твою душу. С искренним желанием тебе добра и спасения остаюсь, любящий тебя Н. К. Пишите мне письма вместе с С. Исправляйте оба, чтобы оба были согласны с написанным. Никон. Письмо 194. Дорогой С., привет тебе. Как ты живешь? Как здоровье твое? Очень хотелось бы мне повидать тебя и побеседовать. Я слышу, что ты продолжаешь изрядно выпивать в крайний вред себе. Что ожидает человека на этом пути? Я тебе сейчас напишу. Если ты не будешь бороться с этим недугом, то попадешь под полную власть бесов. Они будут возбуждать тебя пить все больше и больше, и через это расстраивать нервную систему. Ты сделаешься раздражительным, гневливым. Легкие сначала, ссоры будут все грубее, длительнее. Денег не будет хватать, сгонят со службы, надо будет продавать вещи, выпрашивать в долг унизительным образом, может быть, даже воровать. Гнев усилится до бесовской злобы, до желания убить. Бесы, действовавшие втайне, станут являться в виде разбойников, диких зверей, змей и прочего. Потом могут явиться и в своем безобразном гнусном виде. Если и тут ты не образумишься, то заставят тебя совершить какое-либо тяжкое преступление, например, поджог, убийство, а затем приведут в полное отчаяние и заставят покончить с собой. Если бы со смертью человек совсем исчез, так можно было бы порадоваться, что кончились мучения, но ведь нет уничтожения. Пьяница, самоубийца из малых и временных страданий перейдут окончательно и навеки во власть бесов, в ужаснейшую муку, которой не будет конца. Как люди духовные, борющиеся с грехом и побеждающие грехи, делаются постепенно способными чувствовать сначала духовный мир, а затем и видеть ангелов, точно так же преданные грубым страстям, особенно пьянству и разврату, если не покаются, будут видеть бесов и сделаются их рабами. Уже внешний вид человека духовного и раба дьявола говорят ясно, к чему ведет тот и другой путь. «По плодам их узнаете их», — говорит Господь. «Дорогой, милый, добрый, умный Эс, опомнись, куда ты идешь? Если тебе здесь еще тяжело, то каково будет после смерти? Страсти в тысячи раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить тебя, без какой-либо возможности утолить их. За потерянную жизнь, за совершенные преступления, совесть, как червь неусыпающий, станет грызть твое сердце. Осознание, что сам себя лишил вечного блаженства в обществе святых людей и ангелов, будет вовеки терзать тебя. С. Если не можешь бросить пить, хоть так сознай, что ты делаешь нехорошо, что губишь себя, обижаешь близких тебе, оскорбляешь Господа. Сознай это и припади к Господу хоть один раз в день и скажи Ему: «Господи, я погибаю, спаси меня, не допусти до окончательной гибели. Господи, будь милостив ко мне, грешному». Если будешь так говорить ежедневно от всего сердца, то Господь простит тебе все грехи твои и спасет от погибели. Первым вошел в рай разбойник. Это устроил Господь для поощрения и утешения нас, грешных. Все прощает милосердный Господь искренне кающемуся. Не должно отчаиваться никакому грешнику. Не говори, что ты уже погиб. Это бесовская мысль. Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся, говорит Господь. Он, Спаситель наш, пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Не бойся бесов. Если они будут являться в каком-либо виде, то призывай имя Господа Иисуса Христа и крестись сам, и крести явившихся, и они исчезнут, как дым. Не ножами или иным вещественным оружием обороняйся. Они не боятся этого. Оборись именем Божиим. Обышедши обыдошимя, и именем Господним противлихся им. Вот как оборонялись от бесов истинные христиане, и нас научают этому. С. Я тебя всегда поминал на молитве. Даю тебе обещание за каждой литургией вынимать за тебя частицу и просить Господа, чтобы Он вразумел тебя и помог избавиться от беды. Только ты сам хоть немного борись, не давай руки бесам. Сам проси, повторяю, хоть один раз в день, с земным поклоном Господа, чтобы Он не оставил тебя на погибель, а спас от вечной муки. Пожалей себя, пожалей Ка, ведь ты когда-то любил ее. Может быть, и теперь любишь. Неужели тебе не жаль ее терзать? Проси у нее прощения, если обидишь когда, чтобы и Господь тебя простил. Если ты сам не будешь в мире с близкими твоими, то как примиришься с Господом? Не отчаивайся, что бы ты ни наделал. В светлую минуту помолись Господу, и Он поможет тебе и все простит. Опомнись, пожалей себя. Приезжай к нам. Здесь можно исповедаться, причаститься. Походишь в церковь, почитаешь книг духовных. Возьми отпуск и приезжай, хоть один, хоть ска, как тебе удобнее. С. Я человек грешный, а жалею тебя от всего сердца. Господь же в тысячи раз больше жалеет каждого грешника и ждет только обращения его, чтобы простить все его грехи и мерзости и спасти. Обратись к Господу с молитвой, покайся в своих грехах, отойди от дурных людей и от твоей проклятой службы, и спасет тебя Господь. Лучше нигде не работай, но не пей и не губи себя. Пока Ка тебя прокормит, а когда несколько укрепишься и овладеешь собой, то Господь устроит тебе невредную работу. Приобретешь ты мир душевный, спокойствие, радость. А теперь ты только страдаешь и губишь себя, и заставляешь страдать твоих родных. Если не обратишься с покаянием и смирением ко Господу, то еще здесь ожидает тебя великое страдание, а после смерти – плач, скрежет зубов, мрак, тартар, червь неумирающий и огонь неугасимый, вечная, ужасная, непостижимая и никогда не оканчивающаяся мука. Как бы тяжело здесь ни было, но всему земному настанет конец, а после смерти – вечность без конца, вечность или в неизреченном блаженстве, или в ужасной муке. Выбор в наших руках. Господь хочет всем радости вечной, но насильно никого не влечет к себе. Не хочешь быть с Господом во свете и блаженстве, пойдешь к дьяволу в вечную тьму и муку. Все, что здесь написано, несомненная истина. Пожалей себя, С. Будь милостив к себе. Аминь. Искренне любящий тебя и желающий тебе добра, твой друг и отец Никон. Письмо 195. Дорогой С. Мира сердечного, здоровья и правильного отношения к себе и к другим желаю тебе. Я написал и послал тебе большое письмо. Думал поддержать тебя и несколько хоть утешить, но, очевидно, его тебе не передали. Думаю, что ты скоро поправишься и приедешь к нам. Не унывай, опознавай себя, жизнь, ее смысл, суету всего здешнего.